Глава 24. В больнице. Однажды утром Марийка проснулась позже, чем всегда. В квартире было тихо. Мать, видно, еще не вернулась с базара. За сатиновой занавеской было темно и душно. Жужжали мухи, что-то захлебываясь, булькало в водопроводной трубе. Нужно было скорее вставать и приниматься за чистку башмаков, но вставать почему-то не хотелось. Голова была тяжелая и точно не своя. Глаза смыкались. «Посплю еще немножко», — подумала Марийка, чувствуя какую-то странную усталость во всем теле. Ее разбудили грузные шаги матери и грохот поленьев, брошенных на полу печки. «Мама!» — позвала Марийка. Поля подошла к кровати. «Ты что ж это валяешься?» — закричала она. Но вдруг смолкла и пощупала горячие щеки Марийки. «Господи, да ты вся в жару! Лоб горячий, точно печка! Катерина, принеси-ка градусник!» Марийке под мышку поставили холодный градусник. Катерина покачала головой. «Горло болит. Дело плохо, не иначе, как скарлатина». Через час проснулся доктор. Узнав, что Марийка заболела, он пришел на кухню, осмотрел ее и велел немедленно везти в больницу. Оказалось, что Катерина нечаянно угадала. «Скарлатина очень заразительна, и я не могу рисковать здоровьем своего ребенка», — сказал доктор Поле. «Вот вам записка к старшему врачу. Катерина, вызовите извозчика». И вот Марийка, закутанная в большой платок, едет на извозчике. Она сидит у Поли на коленях. Марийка никогда еще не ездила на извозчике. Как приятно покачивает на мягких рессорах. Одно жалко, что не идет дождик, а то бы над пролеткой подняли кожаный верх. Они проезжают через базар мимо торговок, сидящих на земле, возле груды ярко-желтых дынь и полосатых арбузов. Вот и Гоголевский сквер, весь засыпанный опавшей листвой. Среди поредевших кустов виднеется длинноносый каменный гоголь с волосами длинными, как у священника. «Ну куда же они с мамой едут?» «Ах да, в больницу. Ее оставят там одну». «Мама, мамочка, я не хочу!» — плачет Марийка и цепляется за Полю. Но они уже приехали. Марийку несут по длинному белому коридору, где висят лампы под железными абажурами. Как много ламп! Марийка начинает считать лампы. 1, 2, 3, 4, 10. В большой комнате стоят рядами кровати. Марийка лежит на крайней кровати возле окна. Она целые дни дремлет. Иногда она просыпается вся в поту и начинает сбрасывать с себя колючее шерстяное одеяло. Кто-то наклоняется над ней и дает ей пить. Это очень странная комната. Все кружится и пляшет вокруг Марийки. Как волчок кружится под потолком матовый шар лампы. Танцуют на столике желтые пузырьки в гофрированных бумажных чепчиках. Кружится, как сумасшедшее окно, смелькающее в нем голой березой. «Остановите окно! Остановите окно!» Потом все вещи останавливаются, и стенки начинают раздвигаться. Комната становится огромной, как соборная площадь. Где-то далеко-далеко блестит медная дверная ручка. Кровать становится крохотной, как спичечная коробка. И сама Марийка маленькая-прималенькая. Ночь. Тихо в палате. Марийка садится на кровати и оглядывается вокруг. За окошком над голой мокрой березой стоит луна. Белые стены, белые кровати, белые тумбочки. Так вот она какая, больница. На соседней кровати шевелится маленькая фигурка. «Мама, мама, пить!» Неслышно ступая, входит сиделка в белом халате. Она дает лекарство Марикиной соседке. «А ты чего сидишь, полуношница?» — спрашивает она у Марики. «Голова не болит? Нет?» «Нет». Марика хочет сказать сиделке, что она уже выздоровела, и чтобы ее скорее выпустили из больницы. Но от слабости ей даже трудно пошевелить языком. Марика медленно выздоравливала. Ее перевели в другую палату, где лежали еще три девочки и один мальчик Вася. Девочка Зоя, которая уже давно выздоравливала и все никак не могла выздороветь, была очень крикливая и злая. Она швыряла на пол пузырьки с лекарством и целый день ныла и просилась домой. А то вдруг начинала дразнить худенького бритоголового Васю. «Васька, Васенок, худой поросенок, ножки трясутся, а кишки волокутся». Две другие девочки, 3 и 5 лет, целый день спали. В этой палате рядом с дверью было проделано окошечко, сквозь которое родители смотрели на своих детей. Каждое воскресенье Марика видела в окошечко широкое красное лицо матери. Поля улыбалась ей и кивала. А после ее ухода няня вносила гостинцы. Куриную котлету в промасленной бумаге, баночку меду или несколько бубликов. Однажды среди гостинцев Марика увидела белый запечатанный конверт с надписью «Получить Марии Внуковой». У Марики дрогнуло сердце. Она никогда в жизни еще не получала писем. От кого бы это? Она осторожно надорвала конверт и вынула листочек в косую клетку, весь исписанный крупными буквами. Письмо, оказывается, было от Сеньки. «Здравствуй, Марийка! Что это ты так долго болеешь? Уже все подвальные заскучали, а наша Вера аж плачет. Марийка, а у нас теперь опять революция. Отец говорит, что это уже настоящее, потому что теперь советская власть. Еще новость. Теперь Сутницкому никто уже не платит за квартиру. Я тебе посылаю листовку. Их по улицам разбрасывали. Я и подобрал возле аптеки 14 штук. Ты прочти, там про революцию написано. Эх, жалко, нет у меня ружья. Я бы тоже пошел драться с помещиками и буржуями. Марийка, ты скорее выписывайся. Будем делать телефон». Я уже проволоку раздобыл и одну испорченную трубку. Ну ничего, поправим. Выздоравливай скорее. С почтением, Сенька Полуцыган. Тут же в конверте лежала измятая коричневая листовка. Гражданам России. Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Военно-революционного комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ, немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства – это дело обеспечено. Да здравствует революция солдат, рабочих и крестьян! Военно-революционный комитет при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов. Медленно тянулось в больнице время. Марийка старалась просыпаться как можно позднее. И все же дни здесь были бесконечно длинные. Марийка часами лежала, рассматривая свои пальцы, с которых после скарлатины облезала кожа. Потом она вставала, надевала длинный до земли халат и, шатаясь от слабости, выходила в коридор. Здесь было гораздо веселее, чем в палате. Взад и вперед бегали сиделки с грелками и градусниками, опущенными в стакан. Стрепухи в белых колпаках тащили медные котлы с кашей. Через стеклянную дверь Марика увидела, как на той стороне лестницы в мужском отделении бродили по коридору какие-то старики в одном нижнем белье. В больнице не хватало халатов и простынь, туфель совсем было мало, и Марийке достались огромные войлочные шлепанцы, обе с левой ноги. В коридоре две няньки мыли стенки горячей водой и безумолку трещали, смолкая лишь тогда, когда в коридоре появлялась дежурная сестра. Марийка с завистью смотрела, как няньки шаркают щетками по стенке. Ей тоже хотелось бы делать какую-нибудь работу, и она даже соскучилась по своим сапожным щеткам и грязным тарелкам. «А что ж ты думаешь?» — говорила одна из нянек. «Я взяла, да и пошла прямо в совет, что на Дворянской улице в особняке Шабада. Прихожу и говорю, так и так, беспорядок у нас в больнице. Больных не кормят до поздней ночи, клопы их грызут, костелянша шьет себе из казенных простынь юбки и тому подобное». «Ну, а они что сказали?» «Говорят, пришлем завтра рабочий контроль». Няньки замолчали, стали еще сильнее шаркать щетками. «Нянюшка, — сказала Марийка, — дайте мне щетку, я вам помогу». Санитарка обернулась. «А, ты чего тут торчишь на сквозняках?» — закричала она на Марийку. «Марш в палату!» Марийка поплелась в палату, вздыхая, легла в постель и снова начала рассматривать свои пальцы и обрывать с них старую кожу. Потом она не вытерпела, опять встала и подошла к окошку. Там за окном где-то далеко свистел паровоз, там были улицы, дома, магазины, собаки. Как ей хотелось скорее попасть домой, побывать у Стеллы, у горбатой Веры, сбегать к Саше-переплетчику, разузнать все новости. Наконец наступил долгожданный день выписки. Снова Марийка едет с матерью на извозчике, закутанная в большой платок. На земле, на крыше, на деревьях всюду белеет первый снег. Над каменным домом, где помещалась городская управа, развивается красный флаг. А вот Губернаторская улица, вот и булочная Сафонова, куда Марийка так часто бегала за хлебом. Вот и переплетное заведение мадам Таракановой, запертой на замок дверью. Вот, наконец, и дом Сутницкого. Кто это там топчется у ворот? Это не как Дворникова Машка и Сенька. Марийка засмеялась и начала махать руками. «Да тише ты!» — заворчала Поля. «Еще с извозчика свалишься!» Пролетка медленно въехала во двор. Когда Марийка впервые после возвращения из больницы увидела себя в зеркале, она испугалась. Некрасивая глазастая девочка с нагло обритой головой была совсем не похожа на прежнюю курчавую Марийку. Но не только сама Марийка переменилась за эти два месяца. Все вокруг переменилось еще больше, как будто прошел целый год.